На кухне у тетушки Грифины. Макс и Амелия вошли в кухню и глазам своим не поверили. Три блестящие бабочки помешивали деревянной ложкой что-то в большом черном чугунном горшке. Они кружили, шелестя крылышками, и все вместе держали половник. Чуть поодаль на пеньке сидел здоровенный краб и большими клешнями кромсал огурец. Куски разлетались, словно фейерверк, но чудесным образом попадали в салатную миску, стоявшую на полу. Тетушка Грифина подошла к горшку и сняла пробу. «Еще немного соли!» — крикнула она. Макс и Амелия сперва не поняли, к кому она обращалась. Но потом увидели, что к плите подлетела маленькая птичка. Она нырнула в какую-то миску и схватила своими маленькими коготочками что-то белое, а потом сделала круг над горшком и опустила свой груз. «Ого! Сколько на этой кухне разных поварят!» — удивился Макси. Амелия не проронила ни слова, только стояла и смотрела во все глаза. Та-та объяснил мышатам, что в кухне хлопочут ученики тетушки Грифины. Они хотят стать такими же искусными поварами, как она. Тетушка Грифина славилась в королевстве зверей своим умением готовить. «Вот и готово. Дорогие друзья, прошу к столу!» Тетушка Грифина перенесла чугунок на кухонный стол. Макси не мог оторвать глаз от краба, который продолжал увлеченно резать огурец. Видимо, тот спиной почувствовал взгляд Макси, поэтому повернулся и уставился на мышонка своими маленькими, круглыми, выпученными глазками. Макси поспешил опустить глаза и перевел взгляд на стоявшую перед ним пустую тарелку. «Как хочется попробовать!» — сказала Амелия, облизываясь, хотя понятия не имела, что там было в горшке. «А что мы будем есть?» — поинтересовался Макси и попытался догадаться по запаху. «Вам, детки, достаточно знать, что угощение очень-очень вкусное». «Хорошо!» — сказал Макси. Ответ его вполне устроил. Тетушка Грифина помешала поварёшкой в горшке и принялась раскладывать еду по тарелкам. «Ой, на какой хорошенькой подушке сидит Макси!» — сказала Амелия, покосившись на брата. «Нравится?» — спросила тетушка Грифина, кивнув Макси. «Она сделана из шерсти рыжего быка». Макси с изумлением уставился на подушку. «Вот так дела! Что за рыжий бык? Пожалуй, стоит расспросить». «А что с ним случилось?» — аккуратно поинтересовался он. «О, это было давно. Его уже нет с нами», — начала тетушка Грифина. «Почему?» — спросила Амелия. «Однажды, когда рыжий бык состарился, он потерял большой клок шерсти на ноге». «Потерял шерсть?» — воскликнул Макси. «Как же он ухитрился?» «Ну, понимаешь, была зима, а он уснул, стоя в сугробе, и сильно примерз одной ногой. А обычно с быками ничего страшного не случается. Но когда рыжий бык проснулся и захотел пойти домой, большой кусок шерсти и остался в снегу, словно лохматый тролль. А бык поковылял в замок с проплешиной на ноге». «Ему не было больно? Как он смог идти?» — удивился Макси. Та-та рассказал, что сам в тот вечер стоял в карауле на одной из башен и едва поверил своим глазам, увидев, как рыжий бык, хромая, бредет сквозь снег без шерсти на задней ноге. «А что случилось с оставшейся в снегу шерстью?» — спросила Амелия. «А та шерсть, дружочек, так и осталась в поле. Зато она помогла спастись в мороз одной птичьей семье. Птички спрятались внутри и там укрылись от холодного ветра и стужи». Амелия улыбнулась, представив тех птичек. «Выходит, кому-то даже повезло, что он потерял там свой мех», — пробормотала она тихонько себе под нос. Но тетушка Грифина ее услышала. «Совершенно верно, Амелия. И рыжий бык тоже так решил. Он был очень добрый. Узнав, что его теплая шерсть спасла птиц, он решил после смерти завещать всю свою шкуру всем живущим в замке». «Завещать? Что это значит?» — спросил Макси. «То же самое, что подарить. Он оставил нам свою шкуру, чтобы мы шили из нее теплую одежду, одеяло и подушки». Тут заулыбался и Макси. «Какой он добрый! Выходит, частичка рыжего быка живет с нами благодаря его теплой шкуре». «Да, рыжий бык был настоящим героем, и мы всегда будем ему признательны за его дар», — сказал Та-Та. Тетушка Грифина махнула над столом своим крылом. «А теперь угощайтесь, и, может быть, вы станете такими же сильными, как рыжий бык», — сказала она с улыбкой. Когда они наелись, Та-Та признался мышатам, что гордится ими. «Молодцы, что они побоялись снова прийти сюда, в королевство зверей. Я не был уверен, что вы решитесь еще раз пролететь через дыру в стене». Волк сделал паузу, а потом наклонился над столом. Макс и Амелия догадались, что он хочет сообщить им нечто важное. «Как и обещал, я расскажу вам про ваших маму и папу, королевство и золотой сыр. Но все по порядку». Макси и Амелия кивнули. Тогда Та-Та продолжил. «Для начала мы с тетушкой Грифиной будем вызывать вас сюда ненадолго, чтобы узнать вас получше, и тогда решим, можно ли поручить вам исполнить то, что было вам предначертано». Мышата затаили дыхание. «Что нам предначертано?» — проговорил, запинаясь, Макси. «Что мы должны исполнить?» «К сожалению, пока мы не можем вам этого открыть», — отвечал Та-Та. «Но суть вот в чем. Ваши родители оставили следы, которые можете опознать по запаху только вы». «Вы нам доверяете?» — спросила тетушка Грифина. Макси с тревогой посмотрел на Амелию, а у той мысли в голове запорхали, словно бабочки. Могут ли они доверять старому волку-оборотню в человеческой одежде и странных, криво сидящих очках, и облезлой птице, у которой перья на голове похожи на метелку для пыли? Но потом Амелия вспомнила, что именно эти двое могут помочь им встретить маму и папу, и уверенно пискнула. «Я вам доверяю!» Все посмотрели на Макси. Тот нервно заерзал на подушке и очень смутился, но в конце концов тоже сказал, что доверяет им. «Замечательно», — сказал Та-Та. Тетушка Грифина одобрительно кивнула. «А теперь пора вам возвращаться наверх, в мир людей», — сказал волк. Мышата попытались было протестовать. Им совсем не хотелось домой. Особенно теперь, когда они узнали, что их, возможно, ждут увлекательные приключения. «Вам надо вернуться до того, как Камила проснется», — решительно сказала тетушка Грифина. Тогда только Макс и Амелия вспомнили, что в мире людей живет их любимая Камила. Они очень надеялись, что она еще спит. Мышаты вернулись тем же путем обратно в большой зал. Они встали у дыры в стене, взялись за лапки и принялись считать. И прежде чем исчезнуть, они успели увидеть, что Та-Та и тетушка Грифина помахали им на прощание. Оказавшись снова наверху, в мире людей, мышата тут же побежали к своему шкафу. И вдруг услышали, как к их комнате подходит Камила. «Живо в кровать!» — скомандовал Макси. «Накройся одеялом и притворись спящей!» И сам постарался сделать вид, будто храпит во всю мочь. Амелия поспешила напомнить брату, что прежде он никогда не храпел. Тем временем в дверях уже показалась Камила. «Доброе утро! Вы еще спите?» «Да, спим», — подтвердила Амелия, и Макси пробурчал то же самое. «А вы уверены? Может, вы уже проснулись?» — улыбнулась Камила. «Нет, но мы, кажется, уже немножко проснулись», — ответила Амелия. Макси перевернулся в кровати и потянулся. «Доброе утро, Камила!» «Доброе утро, Макси!» Камила перевела взгляд на Амелию и нежно погладила ее по головке. «Пора завтракать. Открывайте глазки и вставайте», — сказала она мышатам. Макси и Амелия переглянулись. Они только что поели в королевстве зверей и совсем не были голодны. Но можно было и притвориться, как бы понарошку. «Ох, завтрак! Это замечательно!» — сказал Макси, стараясь, чтобы это прозвучало убедительно. Амелия с трудом удержалась от смеха, но поддержала брата.